Четверо мужчин непринужденным кружком уселись на пустых ящиках и бревнах. Зуга с облегчением вздохнул, подумав, что еще слишком рано предлагать гостям спиртное. У него едва хватало денег, чтобы прокормить семью. Где уж тут на виски тратиться? Тем более, что в этой компании одной бутылкой не отделаешься. Гости были не дураки выпить. Для начала все потягивали кофе и обменивались новостями. Наконец Пикеринг перешел к истинной цели визита. Мы придумали всего два способа вернуться к разработке участков возле дороги номер 6, — начал он. Во-первых, насыпь... Я против. Резко и нетерпеливо оборвал Роц. Через пару месяцев мы столкнемся с той же самой проблемой. Шахты слишком глубоки. Я согласен с мистером Роцом, — сказал инженер Хейс. В лучшем случае насыпь исправит положение лишь на время, а потом развалится под собственным весом. Внимание заслуживает только предложение майора Балантайна, — вмешался Роц. Зугу поразила его манера отсекать ненужную дискуссию и сосредотачиваться на сути дела. Единственный способ решить проблему глубины шахт — это построить подъемники по краю карьера и опустить на дно канаты. Хейс приготовил кое-какие наброски. Инженер развернул принесенные чертежи прямо на пыльной земле и придавил уголки камешками из отвалов отработанной породы, кучи которой грозили поглотить лагерь Зуги. «Я использовал конструкцию на кронштейнах», — заговорил Хейс, объясняя чертежи сухим языком технических терминов. Остальные придвинулись поближе, вглядываясь в листок бумаги. «Придется поднимать грузы ручными воротами и конными приводами, пока не привезем паровой двигатель, чтобы крутить лебедки». Началось негромкое обсуждение, задавались серьезные вопросы, и если ответы звучали невнятно, их вдумчиво рассекали на части. Без лишних слов, повторений и ненужной дискуссии работа продвигалась быстро. Решили построить на краю карьера высокие леса, на которые установят вороты. Придется использовать стальные тросы. «Пеньковые веревки ни за что не выдержат», — сказал Хейс. «Каждому участку нужен свой трос. Понадобится много троса». «Как скоро можно его получить?» 2 месяца, чтобы доставить трос из Кейптауна». «Во сколько это обойдется?» — Зуга задал вопрос, который крутился на языке все утро. «Дороже, чем любой из нас может себе позволить», — улыбнулся Пикеринг. «А ведь у него 1000 гиней в кармане. Для прииска это целое состояние. Что мы не можем себе позволить, так это обойтись без троса». Ротс даже не улыбнулся. «А что делать тем, кто не в состоянии заплатить свою часть за подъемники?» «Пусть ищут деньги. Или ничего не получат», — пожал плечами Ротс. «Разработка копий потребует вложений капитала. Тем, у кого нет денег, придется продать свои участки. Вот и все». «После обвала насыпи цена участка упала до 100 фунтов», — сказал Зуга. «Тот, кто продаст сейчас, потеряет кучу денег. А тот, кто купит участок за 100 фунтов, неплохо поживится». Ротс поднял взгляд от растерянных на земле чертежей и многозначительно посмотрел на Балантайна. «Да он же мне совет дает», — осознал Зуга. Однако больше всего поражали сила и решительность немигающего взгляда Ротса. Теперь понятно, как молодой человек заслужил всеобщее уважение на прииске. «Ну что, все согласны?» — спросил Ротс. Зуга колебался. В кармане осталось меньше 20 фунтов наличными, а участки, лежащие на глубине 80 футов ниже уровня земли, недоступны с поверхности и частично завалены. «Майор Балантайн, все взгляды обратились на Зугу. Вы согласны принять участие?» «Да», — решительно кивнул он. «Согласен. Деньги как-нибудь найдутся». Все расслабились. «Всегда непросто поставить все на одну единственную карту», — понимающе хихикнул Пикеринг. «Пиклинг, что ты звякнуло в твоей сидельной сумке, когда ты спешивался?» — спросил Ротс. Пикеринг засмеялся и пошел за бутылкой. «Кордон Аржан, джентльмены!» — Пикеринг вытащил пробку. «Лучший напиток, чтобы отметить такое событие». Выплеснув остатки кофе, мужчины подставили кружки. «За подъемники!» — провозгласил Пикеринг. «Пусть они будут построены и проработают до скончания веков!» Кружки дружно осушили. Хейс вытер усы тыльной стороной ладони и встал. «Я приготовлю расчеты по материалам, чтобы отослать заказ завтра с полуденным рейсом. Инженер торопливо зашагал к своей лошади. Все, кто работал на Ротсе, всегда спешили. Ни Пикеринг, ни Ротс не сдвинулись с места. Напротив, Ротс скрестил в лодыжках длинные ноги в заляпанных грязью белых брюках и пыльных сапогах для верховой езды и протянул Пикерингу кружку. «Провалиться мне на этом месте, если сегодня нет еще какого-нибудь повода выпить», — сказал Ротс под бульканье коньяка, наполняющего кружки. «За империю», — предложил Пикеринг. «За империю», — согласился Ротс. От улыбки ямочка на подбородке стала глубже, а печальный изгиб полных губ смягчился. Даже мерзкий премьер-министр Гладстон не смог остановить наступление империи на север Африки. Министерство иностранных дел наконец зашевелилось. Племена Гриква получили статус британских подданных. Просьба Ватербура удовлетворена. Лорд Кимберли заверил, что западный Гриквален станет частью Кейптаунской колонии и Британской империи. «Замечательная новость», — вставил Зуга. «Вы действительно так думаете?» Бледно-голубые глаза пытливо уставились на майора. «Я в этом уверен», — ответил Балантайн. «Единственный способ принести в Африку мир и цивилизацию — это поднять над континентом британский флаг». После этих слов мгновенно воцарилась атмосфера дружеской непринужденности. Все трое словно сблизились, даже не сдвинувшись с места, и разговор принял менее официальный оборот. «Мы — самая передовая нация на свете, а потому обязаны выполнять свой долг в полной мере», — продолжал Зуга. Ротс кивнул. «Мы уничтожили работорговлю в Африке, но это только начало. Если бы вы видели ужасающие условия жизни на севере, царящие там дикость и отсталость, то поняли бы, как много еще предстоит сделать». «Расскажите о глубинке», — попросил Ротс тонким, почти жалобным голосом, который так не вязался с его огромной фигурой. «Глубинка», — повторил Балантайн. Термин необычный, но пристал как репей, и Зуга невольно стал использовать это слово, описывая дикие земли, где довелось охотиться, путешествовать и мыть золото. Молчаливый и задумчивый, Ротс сидел на бревне, склонив лохматую голову. Он слушал внимательно, с почти религиозным пылом. Каждые несколько минут он встряхивался и поднимал взгляд, задавая вопрос, снова опускал голову, выслушивая ответ. Зуга рассказывал о широких реках, неторопливо текущих в глубоких ущельях, где растут баобабы, а с зеленых отмелей, разинув розовые пасти с изогнутыми белыми бивнями, на путешественника скалится стадо бегемотов. От горизонта до горизонта, под синим небом, придавливающим землю мокрым одеялом тяжелых испарений, покачиваются гибкие стебли папируса на смертоносных малярийных болотах. Какое счастье выбраться оттуда! Вылезти по крутым каменистым склонам на высокие плато, заросшие золотистой травой. Словами, будто кистью, Зуга рисовал картины огромных пространств, равнин, усеянных стадами диких животных, прохладных зеленых лесов, ждущих топора, речушек с ледяной водой, которой можно напоить скот и людей. Он говорил о давно исчезнувших царствах мертвых правителей Мамбо и Мономатапа, которые построили города из огромных валунов, теперь покинутые и заросшие лианами. Древние боги сброшены с пьедесталов и разбиты вдребезги, основания стен подкопаны, корни диких фиг гибкими змеями ощупывают кладку, находя слабину, и сжимают камни, раздвигая их в стороны. Неведомые шахтеры вырыли квадратные шахты и ушли, бросив груды, вытащенные наверх породы, горы золотоносного кварца. «Золото видно невооруженным глазом», — рассказывал Зуга. Оно под ногами валяется, прямо посреди джунглей. Звезда правителя Мономатапы давно закатилась. Война сильно уменьшила количество подданных. С юга пришли жестокие завоеватели, отряды Матабели. Для них покоренные племена всего лишь скот, который презрительно называют Машона, пожиратели грязи. Среди побежденных победители набирают рабов, а то и просто загоняют их, как дичь, чтобы доказать свою мужскую зрелость или потешить короля. Матабеле несметно богаты скотом. У них десятки тысяч лоснящихся от сытости огромных быков с широко расставленными рогами, родословные которых восходят к временам Египта и Месопотамии. Зуга рассказал о глубоких потайных пещерах в горах, где жрецы исчезнувших царств со своей прорицательницы все еще отправляют магические обряды, сплетая тонкую сеть колдовства, в которую попадут надменные гордецы Матабели. На исходе дня, когда солнце склонялось к горизонту, закрытому тучами красной пыли, Зуга поведал о краалях Матабели, об импе, безжалостных боевых отрядах, равных которым не знала Африка, прикрываясь большими щитами из сыромятной кожи, босые воины шли в битву. Обнаженные лезвия сигаев усеивали равнину, как звезды усеивают ночное небо. Балантайн, а как бы вы с ними сражались? Вопрос Ротса резко оборвал лирический поток повествования. Мгновение двое мужчин смотрели друг другу в глаза, и это было судьбоносное мгновение. Миг, когда жизни тысяч людей, как черных, так и белых, застыли на весах. Очень медленно одна чаша весов пошла вниз, судьба целого континента сдвинулась, изменив свою траекторию, словно комета. Я бы ударил прямо в сердце. Зеленые глаза Зуги внезапно заледенели. Небольшой отряд всадников. Сколько человек? Разговор вдруг зашел о войне. Солнце скрывалось за горизонтом, по пыльной фиолетовой равнине ползли зловещие тени, окружая группку людей, сидевших под деревцем верблюжьей колючки. Ян Чарут подбрасывал ветки в огонь. В красноватых отблесках костра мужчины говорили о золоте и войне, об алмазах, золоте и войне, об империи и войне. От этих разговоров казалось, что из темноты выезжают колонны вооруженных всадников, направляясь в будущее. Зуга вдруг поперхнулся на полуслове, будто увидел привидение или узнал заклятого врага, прячущегося в тенях. — Балантайн, что с вами? — резко спросил Ротс, поворачиваясь всем телом, чтобы проследить взгляд майора. Прислонившись к стволу верблюжьей колючки, стояла высокая статуя птицы из зеленого стеатита. Спрятанная в хаосе, развешанной на ветвях упряжи и прочего снаряжения, она оставалась незамеченной, пока ее не выхватил из темноты неожиданный отблеск костра. Возвышаясь над сидящими мужчинами, словно военачальник на совете, птица слушала и направляла разговор о золоте и крови. Бессмертный, как само зло, древний, как далекие холмы, из которых его создали, сокол взирал на Зугу пустыми глазами и, тем не менее, видел все. Казалось, хищник вот-вот раскроет клюв, издавая охотничий клич, или вопьется когтями в живую плоть. Зуге померещилось, что в темноте над статуей, будто живые, задрожали тени слов пророчества, изреченного давным-давно в глубокой пещере под холмами Матопо. Прекрасная обнаженная колдунья Умлимо Мономотапа предрекла: каменные соколы улетят далеко. До их возвращения не будет мира в королевствах Мамбо и Мономотапа, ибо белый орел будет сражаться с черным быком, пока соколы из камня не вернутся в родное гнездо. Эти слова, сказанные нежным голоском, снова зазвучали в ушах Зуги, эхом отдаваясь в голове. — В чем дело, дружище? — повторил вопрос Пикеринг. Позвоночник пронзила дрожь, по рукам побежали мурашки, каждый волосок встал дыбом. Зуга вздрогнул, стряхивая наваждение. — Все в порядке, — хрипло ответил он. — Так, померещилось. Ротс проследил за немигающим взглядом майора, направленным на статую, и вскочил. — Святые угодники! Это та самая птица, о которой вы писали в книге? Он остановился перед статуей, молча рассматривая ее, а потом прикоснулся к каменной голове. «Великолепная работа!» — пробормотал Ротс. Чтобы осмотреть вырезанный на пьедестале узор из треугольных зубов акулы, он опустился на колено и в таком положении стал похож на жреца, совершающего непонятный обряд перед идолом. По коже побежали мурашки. Избавляясь от суеверного наваждения, Зуга кликнул Яна Чарута, велев принести фонарь. При свете они пристально всмотрелись в полированный камень. С отстраненным видом, словно поэт, прислушивающийся к звучащим в голове стихам, Ротс завороженно провел ладонью по статуе. Пикеринг и Зуга давно вернулись на свои места возле костра, а Ротс все стоял в одиночестве возле каменного сокола. «Балантайн!» — Это настоящее сокровище. Как вы можете бросить его под деревом? — укоризненно сказал он, вернувшись к огню. Статуя валялась в худших условиях сотни, а может быть, тысячи лет, — сухо возразил Зуга. — Вы правы, — вздохнул Роц, переводя взгляд на птицу. — Статуя ваша, так что дело хозяйское. И внезапно предложил, я куплю ее. Назовите цену. — Не продается, — ответил Зуга. — 500 фунтов. — Нет. — 1000. — Ничего себе, — вставил Пикеринг. — На эти деньги можно купить 10 участков. Не глядя на друга, Роц кивнул. — Верно. За 1000 фунтов майор Балантайн мог бы купить 10 участков или заплатить свою долю за подъемники. — 1000 фунтов. Соблазнительное предложение. 1000 фунтов решило бы все проблемы. — Нет, — покачал головой Зуга, — извините. Он решил объяснить причину. Статуя стала моим башком, талисманом удачи. «Талисман удачи!» — фыркнул сидевший напротив Ян Чарут, и все трое повернулись к нему, только сейчас заметив желтого сморщенного гномика, спрятанного в ночной темнотой. «Тоже мне удача!» — презрительно повторил Готентот. «С тех пор, как мы подобрали эту проклятущую птицу, удача обходит нас стороной!» — он сплюнул в костер, слюна зашипела и взорвалась облачком пара. «Эта птичка подарила нам мозоли на ногах!» Ободрала кожу на спине, сломала оси повозок и заставила лошадей охромить. От нее мы получили лихорадку, хворь и смерть. Миссалетта умерла, глядя на эту пташку. И Джорди отправился бы вслед за матерью, не выброси я проклятую штуковину из палатки. Ерунда, — сердито отрезал Зуга, — суеверие, готентотские сказки. — Ну да, — запальчиво возразил Ян Чарут. То, что мы сидим в пыльной преисподней, отгоняя мух и потирая пустые животы, это что, тоже готентотские сказки? На всех соседних участках вытаскивают жирненькие алмазы, а мы находим только помет и навоз. Это что, суеверие? Или нам приснилось, что дорога обрушилась на наши участки и чуть не завалила Ральфа? Такую удачу приносит нам птичка. Послушай, старика, возьми 1000 фунтов, предложенные мистером Ротсом, и благодари его за то, что избавил тебя от этой...» Не находя слов, Готентот мрачно уставился на статую под деревом. «Черт побери!» — ухмыльнулся Пикеринг. «Да ты бронишься не хуже законной жены». Никого не удивила такая вольность в обращении слуги к хозяину. В Африке подобные отношения были в порядке вещей, слуга считался членом семьи, и все признавали его право голоса в семейных делах. Ян Чарут ненавидит статую с тех пор, как мы ее нашли. «Расскажи-ка мне, как это получилось?» — приказал слуге Роц. Ян Чарут самодовольно раздулся, обрадовавшись возможности рассказать интересную историю внимательным слушателям из влиятельных людей. Он с важным видом набивал глиняную трубку махоркой и прикуривал от уголька, а мальчишки потихоньку вылезли из палатки, предвкушая его рассказ. Осторожно глянув на Зугу, они убедились, что отец не возражает, и осмелели. Джорди сел рядом с Яном Чарутом, склонив золотистую головку на плечо Готентота. Ральф скромно присоединился к мужчинам. «Мы путешествовали по диким землям целый год», — начал Ян Чарут. «Целый год! Не видели ни одного цивилизованного человека!» Мальчики устроились поудобнее. Они 100 раз слышали эту историю, и с каждым разом она им все больше нравилась. По дороге от берегов реки Замбези мы убили 200 слонов, сражались с бандитами и дикарями. Большинство носильщиков сбежали, умерли от болезней или попали в пасть хищникам. Припасы давно закончились. Не было ни соли, ни чая, ни лекарств, да и пороха всего ничего. Одежда превратилась в лохмотья, сапоги стоптались до дыр, и мы ставили на них заплаты из шкуры свежеубитого буйвола. Это было гибельное путешествие через горы, где нет перевалов, по рекам, не имеющим названий. От обычных людей давно бы остались только скелеты, дочисто обглоданные хищными птицами. Мы захворали, выбились из сил и потеряли дорогу. Вокруг, насколько хватало глаз, расстилались безлюдные холмы, заросшие такими кустами, через которые разве что буйволы проберутся. И тогда вам понадобился мед, чтобы подкрепить свои силы, — не удержался Джордан, который знал эту историю слово в слово, — иначе пришла бы ваша погибель. И тогда нам понадобился мед, чтобы подкрепить свои силы, иначе пришла бы наша погибель, — торжественно согласился Ян Чарут. Из кустов прилетела маленькая коричневая птичка, медоуказчик, и запела вот так. Гатентот издал высокую трель, изобразив пальцами трепетание крылышек. — За мной! — позвала она нас. — Идите за мной, я приведу вас к улью. — Но ведь это был не настоящий медоуказчик, правда? — взволнованно вскрикнул Джордан. — Нет, Джорди, не настоящий. И все-таки вы пошли за ним. Мы шли за ним много дней по бездорожью. Когда господин Зуга, твой отец, хотел было повернуть обратно, Ян Чарут оставался непреклонен. «Мы должны идти вперед», — говорил я. Хорошо зная духов, я к тому времени понял, что никакой это не медоуказчик, а демон в обличье птицы. Зуга слегка улыбнулся. Он помнил события немного по-другому. Через несколько часов следования за птицей Яну Чаруту надоела погоня. Пришлось его подталкивать и уговаривать. И вдруг, театральным жестом, Ян Чарут раскинул руки в стороны. Перед нами выросла стена из серого камня, высокая, как гора. Топором я срубил лианы и нашел огромные ворота, которые охраняли злые духи. — Духи? — улыбнулся Зуга. — Они были недоступны взгляду обычных смертных, — высокомерно пояснил Гатентот. — С помощью магического знака я заставил охранников бежать. Зуга подмигнул Пикерингу. Ян Чарут не обратил внимания на ухмылки. За воротами находился двор храма, где лежали сброшенные с постаментов статуи соколов. Некоторые из них разлетелись на куски, и все они были покрыты золотом, грудами золота. «Если бы грудами. 50 фунтов чистого веса, если точно», — вздохнул Зуга. «Мы просеяли почву, чтобы выбрать осколки и маленькие кусочки. Мы собрали золото с земли, подняли на плечи эту статую и пронесли ее 1000 миль, брюзжа всю дорогу, — вставил Зуга, — пока не вернулись в Кейптаун. После полуночи Ян Чарут подвел гостям оседланных лошадей. Роц взял поводье, не торопясь садиться в седло. — Скажите-ка мне, майор, почему вы не уедете в эту вашу землю на севере? Кажется, в книге вы называете ее Замбезией. Что вас здесь-то держит? — Деньги, — бесхитростно ответил Зуга. — Почему-то я уверен, что дорога на север начинается отсюда. Средства на то, чтобы завладеть Замбезией и удержать ее, я получу на прииске. Мне нравятся люди, которые мыслят с размахом, не по одной монетке пересчитывают, а ведут счет на десятки тысяч, — одобрительно кивнул Роц. — На данный момент мое состояние составляет весьма скромную сумму. «Есть способ изменить положение». Роц бросил пристальный взгляд на статую птицы, Зуга хмыкнул и покачал головой. «Если надумаете продавать, предложите в первую очередь мне», — настаивал Роц. «Я продам ее только вам», — согласился Зуга. Роц вскочил в седло. Пикеринг подъехал к Зуге и склонился к нему. «Он ее получит. В конце концов, статуя достанется ему», — серьезно сказал он. — Вряд ли, — покачал головой Зуга. Пикеринг улыбнулся. — Роц всегда получает то, чего ему хочется. Всегда. Взмахнув на прощание рукой, с зажатым в ней поводом, он пустил лошадь галопом и умчался вслед за Роцом по пыльной ночной дороге. — Отдай камень желтокожему, — тихо настаивал Камуза. — 500 золотых монет, и мы вернемся к племени с богатой добычей. Твой отец... Индуна Иньяти будет доволен. Сам король захочет увидеть нас в своем краале, Табас Индунас. Мы станем важными людьми. Я не доверяю этому бастарду. И не надо. Доверяй лишь золоту, которую он принесет. Мне не нравятся его глаза. Они холодные. Когда он разговаривает, то шипит, как желтая кобра. Матабели замолчали. В дымной темноте хижины они уселись в кружок вокруг лежавшего на полу алмаза, который странно переливался в отблесках костра. Закончив работу на закате, юноши беспрестанно спорили. Спорили за ужином, поглощая жилистую баранину с кукурузной кашей, запекшейся в черствую лепешку. спорили, пуская по кругу рог с нюхательным табаком и колебас с пивом. Нужно было что-то решать. Скоро в дверь поскребутся. Бастард придет за ответом. «Мы не можем продать камень. Он принадлежит Бакеле. Разве сын продает телят из стада отца?» Камуза нетерпеливо хмыкнул. «Конечно, нельзя красть у своих соплеменников, у старейшин. Но ведь Бакела не Матабеле. Он буни, белокожий. Закон не запрещает брать имущество чужака, как не запрещает воткнуть осягай в сердце трусливого мошона, позабавиться с его женой, забрать у него стадо или поджечь его крааль, чтоб детишки повизжали. Мужчина имеет на это полное право». «Бакела — мой отец. Камень — его теленок, о котором я должен позаботиться». «Бакела даст тебе одну единственную монету», — пожаловался Камуза. Базу пропустил его слова мимо ушей. Взяв алмаз, он повертел его в руках. «Это большой камень», — сказал юноша, размышляя вслух, — «очень большой». Он всмотрелся в алмаз, словно в глубины горного озера, с трепетом наблюдая, как внутри вспыхивают и переливаются искорки. «Если я принесу новорожденного теленка, отец обрадуется и наградит меня», — сказал Базо, вглядываясь в кристалл. «А если я принесу ему 100 новорожденных телят, он обрадуется гораздо больше и увеличит мою награду в 100 раз». Опустив камень, Базо отдал несколько коротких команд. Воины торопливо бросились наружу, чтобы принести требуемое. Потом все молча следили за приготовлениями Базо. Сначала юноша расстелил на земляном полу накидку из шкур шакала. В центре поставил маленькую стальную наковальню. Матабели видели, как Зуга использовал ее, чтобы подправить подковы и сделать железные обручи для колес повозки. На наковальню Базо положил алмаз. Скинув накидку, юноша остался обнаженным, высокий, худощавый. Под гладкой черной кожей выделяются полоски пресса, широкие плечи покрыты мускулами, чрезмерно развитыми от упражнений с оружием. Широко расставив ноги, Базо взялся за отполированную рукоять кирки, ощущая привычную тяжесть стального наконечника. Прищурился, примиряясь, и взмахнул киркой, почти достав до потолка из связок сухой травы. Базо вложил в удар вес своего тела. Стальной наконечник со свистом обрушился вниз. Кирка ударила точно в центр выпуклой стороны камня. Алмаз взорвался осколками, будто на землю вылили ведро воды из горного озера. Сверкающие капли, осколки, частички бесценного кристалла наполнили всю хижину всплеском солнечного света, застучали по стенам, кольнули обнаженную кожу зрителей, взбили фонтанчики серого пепла в углях костра, рассыпались по блестящему меху накидки серебристыми рыбками, попавшими в сеть. «Сын великого змея!» — радостно ухнул Камуза. «Мы богаты!» Матабели со смехом бросились собирать обломки. Вытаскивали их из угольев костра, выметали с земляного пола, вытряхивали из меховой накидки, складывая алмазы в подставленные ладони Базу, пока камни не перестали помещаться в пригоршне. Крохотные осколки, упавшие в пыль или в пепел, были потеряны навсегда. «Это ты здорово придумал!» — с искренним восхищением сказал Камуза. «Бакела получит свои камни, целую сотню телят, а мы получим больше монет, чем дал бы нам бастард!»